мы начинаем урок номер... Какой это у нас сейчас уже урок будет? Пятидесятый. Если я не ошибаюсь. Пятидесятый, значит, у нас последний урок. И как мы видим, у нас больше слова уже не попадаются новые. Уже сейчас, на 50-м уроке, конечно, будут еще слова. Но если хорошо уяснить то, что мы уже учили, уже и что мы там учили, какой-то где-то у нас уроков, может быть, всего-то 35, это может быть, где-то было примерно на язык. И смотри, как это идет быстро, очень быстро. Страница 19, строчка 15 внизу. По-моему, я ошибся. По-моему, это был у нас сейчас 48-й урок, сейчас 49-й урок у нас. Так и верно. 49-й, а не 50-й. Ну, тем более, мы больше еще можем пройти. Теперь 49-й урок у нас. 15-я строчка, 19-я страница. Вехоль гавхинот гаэйлу. Гехель мималхут 16 шиги шореш брията уламот ад, следующая страница, и она у нас без промежутков для интерлинеарных заметок, не имеет значения, мы уже заканчиваем. Первая строчка. Ганевраим никрет башем шхина. 15-я строчка, 19-й страниц. Вихоль гавхинот габхинот гаэйлу гехель Мималхут 16 шиги шореш брият аоламот ад, следующая страница, 21-я строчка. Ганевраим никрет башем шхина. 15-я строчка 19-й страницы. Вехоль и все гапхинот гаэйлу эти аспекты гейхель начинается ми малхут от малхут 16 шиги что она шореш, корень, брият, сотворение, гаоламот, миров, ады, до, следующая страница, 21-я строчка, первая строчка, ганевраим, до творений, ганекрет, которая называется, это Малхут, называется Башем именем Шхина. Именем Шхина. Тоже есть одно маленькое слово, которое кажется, что оно новое, но оно кажется только. надо узнавать просто эти слова. 15-е после запятой. Гейхель. Началось. Слово Гатхала. Увидим это. Гахель. Началось. Это началось. Имеет начало. Началось. Это единственное слово, которое у нас меня. Которое сам мы бы видели его уже, но в такой форме, что очень тяжело узнать его. Страница 20, первая строчка, после точки. Ше гатикун. Вторая строчка. Гаклали гу. Ше гаор гаильон. Яир багем. Три. Бетахлит гашлеймут. Точка. Первая строчка после точки. Ше гатикун. Вторая строчка. Гаклали. Гу. Ше гаор. Гаэльон. Яир. Багем. Три. Бетахлит. Гашлеймут. Точка. Первая строчка. После точки. Шегатикун. Шегатикун. Что? Коррекция, исправление. Вторая строчка. Гаклали. Общее. Видишь, заканчивается на юд. Дает прилагательное получается. Общее, аклали. Что общее исправление, гу, это оно, состоит в том, можно сказать. Шегаор, что свет, гайльон, что высший свет. Чтобы высший свет, яир, светил, багем, в них, в творениях. Начиная от малхут. Три. Бетахлит гашлеймут. Бетахлит в предельной гашлеймут совершенстве. В предельном совершенстве. Ничего тоже нет нового. Точка. Вегаор гамиир. Четыре. Багакилим. Некра Вашем Шохен. Три после точки. Вегаор. Гамиир. Четвертая строчка. Бхакелим. Никра. Вашем Шохен. Точка. Третья после точки. Вегаор эсве, а свет. Гамиир, который светит. Вот это га дает светящий, который светит. Дает как бы форму причастия, светящий. Или мы переводим просто, который светит. Вот это вот гей, добавочное такое. Четыре. Баки-баки-лим, в-ки-лим. И свет, то есть, который светит в килим, некра называется башвашем именем Шохен, покоящийся, проживающий, можно сказать, пребывающий. То есть, это сами килим, они как бы, да, вот это все вместе, все килим вместе, все это называется шхина. Точка. Вага килим, вот он говорит нам. Четыре. После точки. Вагакилим 5. Некраим баофен клали шхина. Вагакилим 5. Некраим баофен клали шхина. Точка. 4 после точки. Вагакилим акилим 5. Некраим называются баофен клали в общем плане, в общем, будем говорить, боофен клали, так и говорятся. В общем, называется шхина. Понятно, да? Вот мы остановились, строчка пятая после точки, страница двадцатая.